Глава 30. Алла Пугачева. Айсберг. Я не работал, ждал следующего фильма и тратил жалкие остатки гонорара за прошлый. У Асы тоже не было денег, причем это состояние для нее было перманентным, и даже возникало ощущение, что другой жизни она и не помнит. Мы покупали только чай, макароны, сахар, хлеб, сигареты и бензин. В принципе, этого для жизни было достаточно. Целыми днями я писал сценарий в стол и ждал, пока она приедет с работы. Иногда отправлялся на поиск в одиночку, но это Асу раздражало, поэтому я предпочитал все-таки писать. Выпиливал строчку за строчкой и большой удачей считал, если удалось написать годные полстраницы. В этот день Аса вернулась с работы мрачной. Ей дали понять, что ее проект заканчивается и скоро начнется двухмесячный неоплачиваемый отпуск, который может стать бессрочным. Аса, которой поиски нужны были, чтобы отвлечься, даже оторваться от безысходности, ведь забыть о ней на время проще, чем что-то менять, тут же полезла читать в чате свежие заявки. Я успел подумать, что сейчас она найдет для нас максимальный трэш, и приготовился дать отпор. «Смотри, Лес, на связи!» — воскликнула она. «На связи — это очень хорошо. Значит, у пропавшего работает телефон, его достаточно просто вытащить. Прозвони, а!» Дед ушел более суток назад. Дед в себе, здоров и весьма крепок. Первым делом я звоню заявителю, сыну пропавшего, и затем ставлю в известность 112 и МЧС, чтобы они не звонили потеряшке. И, наконец, настает время самого пропавшего деда. «Алло, здравствуйте, Николай Петрович, это спасатели!» «Здравствуйте!» — кряхтя отвечает дед. «Мы сейчас выезжаем к вам, вы можете идти?» Из опроса становится ясно, что дед лежит в густом ельнике, идти не может, хотя травм нет. Почему не может идти, понять сложно, говорит, устал. Сознание спутанное, но, главное, он может откликнуться, окажись волонтеры рядом. Дед очень хочет пить, и это представляет проблему, но пока терпимо, 36 часов недостаточно, чтобы погибнуть от жажды. Местность дед описывает немного странно. На карте нет не только густого ельника, но и даже чего-то вроде посадки, а в рельефе нет упомянутого им холма, возвышенности, на котором располагались бы эти посадки. При этом холм он описал не как бугор, а как вполне себе серьезное возвышение. Зато он слышит железную дорогу, которая там и правда есть. Звоню местным ментам и прошу дать мне информацию о местоположении телефона. Опер хохочет. «Ты чё, мне неделю на это надо?» Охуеваю с него, звоню полковнику из главка. Полкан орёт. «У местных оперов все должно быть!» «Но они говорят через неделю, а у нас дед в лесу столько не протянет!» «Будет информация, перезвоню!» Но он не только не перезванивает, но и вообще перестает брать трубку. Аса, воспользовавшись своими, не зная откуда взявшимися связями, пробивает биллинг дедушки у инженера мобильной компании. Тот присылает нам карту с указанием сектора, из которого в последние полдня поступали сигналы телефона деда. Конечно, это не похоже на херовый сериал российского телеканала, где по телефону можно определить точное местоположение человека. Это возможно, но только для ряда подразделений ФСБ. Для очень узкого ряда. Нам же достается карта, на которой указан сектор, то есть угол в 120 градусов, вершина которого находится на антенне сотовой связи. Против этого угла лежит малый сектор, который называется лепестком. Это обратная засветка антенны. Большой сектор в данном случае представляет участок площадью от 8 до 12 квадратных километров, а малый – 2-3 квадратных километра. Большой ограничивается железной дорогой, так что площадь поиска тоже выходит невеликой. От 3 до 4 квадратных километров – это немного. Есть надежда на быструю и победоносную войну. По приезде на место мы встречаемся с сыном, и, услышав описание местности, тот нас озадачивает. «Здесь такого нет. Он словно описывает парк у своего института». Да, ситуация хуже, чем мы предполагали. Из опроса деда выходило, что он в лес вообще не собирался, а шел в магазин и на обратном пути пропал. Странным кажется и сектор, из которого поступает сигнал. Чтобы попасть туда, деду надо было пройти километра 3-4 в сторону, обратную от дома, при этом пересечь чужую деревню. В самом секторе, где был зафиксирован сигнал, 80% площади покрыты болотом. Причем большей частью настоящим, полноводным, на основе умирающего озера. Таким образом, вместо большого массива достоверных данных, мы имеем противоречивые, взаимоисключающие даже вещи, слова деда и биллинг. Приехавшие волонтеры смотрят на карту и не верят, что дед в указанных секторах. Они, отчасти справедливо, задаются вопросом, зачем им идти в те квадраты. Я мотивирую данными биллинга, которым надо было верить в силу того, что это технические данные, а не бредятина дедушки. Волонтеры уходят без особой веры в успех, а всего через полчаса в рацию начинают пролетать проклятия. «Заря, уже по шею, тут просто нельзя идти!» «Заря, мы в тростнике, тут и днем не продраться!» «Заря, у меня все люди насквозь мокрые, тут никаких елок и холмиков. Вообще тут негде лежать, тут вода!» В этот момент возникает странное ощущение, что лучше по шее в прохладной воде брести по болоту, чем сидеть на заре. Уж лучше быть в группе, которая пытается справиться с задачей, чем быть координатором, который нагородил какой-то херни в глазах товарищей. Буквально за пару часов десяток боеспособных групп вымотаны в болоте, а результата нет. Звоню деду. Телефон молчит. Нервишки начинают шалить. Пропавший был на связи. У нас есть биллинг. У нас огромный ресурс. И нулевой результат. К утру все волонтеры разъезжаются. Со мной остаются лишь Зит, Татарка и Оса. Я решаю закрыть еще одну задачу. Пройти вдоль железки. Если дед лежал рядом с насыпью, то он мог воспринимать ее как холм. Поэтому мы идем от начала и до конца сектора биллинга по железной дороге, просматривая кусты по сторонам. Безуспешно. Мы возвращаемся в штаб, и я снова набираю деду. Он, удача, берет трубку. «Алло», — говорю. «Алло», — говорит дед. «Дед, это спасатели, мы тебя ищем», — говорю я. «Дед, это спасатели, мы тебя ищем», — отвечает он. «Дед, пожалуйста, сосредоточься», — прошу я. «Дед, пожалуйста, сосредоточься», — отвечает дед. Жуткий диалог продолжается минуты две, после чего я нажимаю отбой. С таким я не сталкивался никогда и понятия не имею, что делать при повторении моих же слов пропавшим. «У меня тут бутылочка шампанского есть», — голос Татарки выводит меня из оцепенения. «Поехали купаться». Июньское солнце идеально для купания. Прохладная вода, легкие пузырьки шампанского, как будто мы герои французского кино, какие-то гадаровские самосброды, а не заебанные поисковики. После бокала шампанского, пары глотков кофе из термоса и купания я снова бодр на пару часов. Едем в магазин, куда позавчера направлялся дед, чтобы навести справки. Продавщица подтверждает, что он приходил, взял две бутылки водки, одну из которых по обыкновению, о котором сын и не слышал, выдал тут же, у магазина. На улице было плюс 27. Пол-литра водки на жаре – это сильно. Становится понятно, почему он так хотел пить. И почему не мог идти, тоже более-менее ясно. Сильнейшее обезвоживание и его детки. Галлюцинации, делирий и эхолалия. Так, я потом выяснил, называется повторение слов. Пешком мы еще раз проходим предполагаемый путь деда от магазина до дома и находим место, где можно было сбиться. Достаточно было пропустить калитку, соединявшую два СНТ, и войти в следующую, которая вела прямиком в лес. Ошибка ориентирования в дверцах, так сказать. Сил уже не остается. Едем домой. Я понимаю, что времени мало и терять его нельзя. Но вчетвером, на фоне усталости, наши шансы близки к нулю. Днем я рассказываю Жоре о проделанной работе, комментирую заполненную треками карту. «Жор, скорее всего, я его убил». «Слушай, надо уметь обсираться с гордо поднятой головой. Сегодня вытащу, если соберу людей». «Я приеду, посплю только чуть-чуть». После сна длиной в 2 часа, которые ощущаются как секундное смежение открытия век, собираюсь на поиск, но тут внезапно прилетает сюрприз от Осы. «Слушай, завтра мама и Доня возвращаются». «И?» «Тебе пора съезжать». «Да?» «Ну как я объясню?» «Как мне, например, что любишь?» «Ну...» «Да ну тебя нахуй, как будто заранее нельзя сказать». Приходится ехать сначала к себе домой с собранными манатками, а только потом на поиск. Поэтому я приезжаю на место, когда большая часть групп уже работает. Отработав задачу, не найдя деда, обратно в город еду с ведьмаком, мужиком лет 50, на его Ниве. Мы ползем 4 часа, пробки, а ведьмак, будь он неладен, раз за разом поет «Айсберг» Пугачевой. Всего во второй день работали 50 человек, закрыли какую-то часть секторов вне биллинга, по нулям. Третий день, еще один координатор, скрипач, сменивший Жору, и снова 50 волонтеров. Результат нулевой. Четвертый день, человек 30. Ничего. На звонки, разумеется, дед больше не отвечает. К 4-му дню Оса получает исправленный биллинг, и там другой сектор, тот, в котором находится дом дедушки. Поиск продолжается еще неделю, автономные группы дозакрывают квадраты, но найти его живым шансов уже нет. Мы его так и не найдем, вообще, даже тело. А я последний, кто с ним разговаривал. Этот поиск здорово по мне ударил. Как можно, имея боеспособную команду с отличным составом, на поиске перебывал весь костяк, не найти пропавшего, который был на связи. Пока я отходил от этого поиска, то есть бухал с Хрупким, оса пару раз пыталась выйти на контакт, но оба раза была послана. А спустя 5-6 дней она позвонила мне среди ночи. Я подумал, что звонок связан с поисками, и взял трубку. «Алло, тут Хрупкому плохо». «Ну, бывает. У него тетя померла». Странно, что мне не сказал. «Он у татарки, приезжай». Когда я приехал к татарке, там была и оса. «Нормальный повод нашла встретиться», — шепнул ей при входе. Хрупкий был в говно и рассказывал о своей тетке, с которой очень дружил. Она пропала, ее искали пару дней, и вот нашли повешенной. Мы пили вискарь, утешали Хрупкого, которому в принципе и не нужно было утешение, а нужно было принятие вновь полученного опыта. Он вскоре устал и заснул. Оса засобиралась. «Поедем?» — спросила вкрадчиво, блестя глазом. «Еще чего? Тут еще виски. Тата, выпьем еще?» Татарка согласилась, а мрачная оса с гордым и обиженным видом уехала. Мы пили и беседовали с татаркой на одном из трех, кажется, балконов ее многокомнатного лабиринта. Оказалось, что они посрались с дедом как раз после того поиска, и теперь вроде как не вместе. И это серьезное «не вместе». Мы болтали о жизни, встретили рассвет, и татарка показалась мне необыкновенно милой. «Слушай, а почему я раньше не додумался тебя поцеловать?» «Наверное, тебя Зид смущал». «Точно». «Ну, целуй, раз сейчас не смущает». Я как следует трахнул татарку. И она была хороша. Она оказалась изобретательной, наглой и лихой, как и подобает полубогемному существу. И даже алкоголь, порядком высосавший силы, не помешал нам повеселиться как следует. После секса она дала мне полотенце, и я отправился в душ. Вышел в коридор и чуть не заверещал от ужаса. Передо мной стояла седая, худая старуха с совпавшими глазами. «Здравствуйте», — сказал я. «Ты кто?» «Штапич». «Кофе будешь?» «Попозже, я сейчас в душ». «Это там», — прохрипела она и указала синим пальцем в сторону двери. Старуха оказалась бабушкой татарки, о которой та меня не предупредила. Выпив кофе, я поехал домой, наслаждаясь приятным усталым утром, полным солнца и тем, что с осой покончено.